Самая важная заповедь. О, Израиль, Господь наш и Бог один Бог, полюбишь ты Господа Бога всем сердцем и всею душой и самим собой, изо всех, что есть сил, вторая же так, полюбишь соседа своего, полюбишь соседа своего, полюбишь соседа своего, полюбишь соседа как себя, полюбишь соседа своего, полюбишь соседа как себя, полюбишь соседа своего, полюбишь соседа как себя. Господь наш Бог один Бог, полюбишь ты Господа Бога всем сердцем и всею душой и самим собой, и за всех, что есть сил, вторая же есть. Полюбишь соседа своего, полюбишь соседа как себя, полюбишь соседа своего, полюбишь соседа как себя, полюбишь соседа. Thank you.